Призрак отца. Что я люблю в Европе, так это то, что там даже полицейский участок и обезьянник выглядят примерно как у нас зоны отдыха в гостиницах. Ну, скамеечка, рядом растенице какое-то, немного видно телевизор, и все чисто. Я, честно, не очень много запомнил про то, как я оказался в участке. Видно, еще действовал этот пожирающий время эффект нейролептиков. Он реально как телепортация работает. Вот представь, ты моргаешь, сомкнул веки в одном месте, разомкнул уже в другом. Закрыл глаза на трассе под ливнем, открыл уже в камере, и хрен знает, что было посередине. И вот веки я разомкнул уже в камере. Такой мягкий зеленоватый свет идет от лампы, и я один на деревянной скамеечке лежу. Где медведь, где Лана, я вообще не представляю. Потому что последнее, что я запомнил, что меня ведут в полицейскую машину, сажают на заднее сиденье, и я проваливаюсь в мягкое кресло. И оно меня сжирает, обнимает своим черным. И дальше я уже в камере. Вдалеке только телевизор жужжит, и сырость, и тумана с улицы видно нанесло. Потому что прямо в камере он стоит, плотный, густой. Я застегнул свой пилот на все пуговицы и съежился, как воробей, нахохлился, чтобы тепло внутреннее сохранить. Пытаюсь понять, есть ли боль в горле, или, может быть, насморк какой, или воспаление в ухе. Может, грудь заложила? Нет, ничего. Я здоров, полностью здоров. Даже подумал, что вот мог бы сейчас отжаться раз 30 или 40, но не стал, потому что больно уж сыро. Подошел к решетке. Думаю, позову кого-нибудь, хоть узнаю, в чем дело. Но никого. Телевизор только не выключили, и он на литовском что-то с помехами рассказывает. На часах 4:30 утра. И везде этот сырой туман стелится, прям до костей доходит. И тут оно и началось. Высматриваю я, значит, обстановку через решетку, оборачиваюсь и слышу: «Леннон, слышь?» Я оборачиваюсь и вижу отца. Он сидит напротив, на скамейке. Лицо точно такое же, серо-бумажное, как тогда в гробу последний раз видел. В военной форме, и почему-то с него капает вода. Он будто заметил мое удивление и говорит: «Все никак не сохнет, капает и капает. Вначале неприятно было, к телу липнет ткань, как тогда под Кандагаром. Нас сбросили, и мы в болото какое-то полезли, чтобы нас не заметили». Я думаю, что, похоже, это край, и дороги обратно уже не будет. Думаю, как я скажу Марку, что, наверное, окончательно с ума сошел. Для него же, наверное, удар будет. Вот лечил меня 3 года и долечил до того, что я призраков вижу. И думаю, что тетя права была, что шиза по наследству передается. «Я, знаешь, сижу иногда у себя в гараже», — продолжает отец, — «и слышу, стучит кто-то. Подхожу, открываю. А ты же помнишь, что гараж у нас в Яблоневом саду? И понимаю, что вместо яблок болотом пахнет. Открываю, а там все они стоят, весь батальон. Потом протираю глаза, и никого. Иду обратно в гараж к инструментам, и спиной чувствую липкий взгляд. Стоят они за спиной и смотрят. И я его слушаю и вспоминаю. Как недоученный филолог понимаю, чтобы он ушел, я должен разрешить его проблему. Или как-то так, типа как в фильмах ужасов, призрак исчезнет и перестанет пугать зрителя своим неожиданным появлением, если разгадать, что он не доделал при жизни, и решить этот вопрос. Так, думаю я, и с отцом нужно. «Па, я это, что, должен отомстить кому-то?» И он как-то хрипло так смеется. «Отомстить?» — переспрашивает и смотрит сквозь меня. «Нет, сын, я не чтобы отомстить прошу тебя, я предупредить». «О чем предупредить?» — спрашиваю я. «Об аварии». И чувствую скрежет, и запах гари и боли в нос бьет. И я говорю: «Не надо, не надо меня ни о чем предупреждать». И скрежет, скрежет. Прямо кто-то вертит железо о железо. Брам, брам, бар. И тут я вздрагиваю и понимаю, что это ключ в замочной скважине. И там Костя стоит и улыбается. И полицейский тоже улыбается. И вот тут ты не поверишь и скажешь, что я все выдумал, но это чистая правда. Полицейский держал в руках кофе из Старбакса с надписью «Леннон». И все смеются. И Лана улыбается. И уже тумана нет, а солнечные лучи пробиваются через окно. «Мы что, все умерли?» — спрашиваю я. «Нет, мы возвращаемся к жизни», — говорит Лана. «Рупа все уладил», — говорит Костя. «Поехали».